Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга четвертая. О том, как отклонять от себя препятствия, мешающие воле человеческой сообразоваться в своей деятельности согласно с волей Божией. Глава шестая. Часть третья. Сколь необходимо для вечного блаженства нашего соглашение своей воли с божественной. Об этом некто из богомудрых мужей дал такое наставление. Всяк, приближающийся к смерти, на смертном одре, да утверждает себя в милосердии Божьем, более заслугами и трудами Христа Господа Спасителя нашего, нежели собственными делами. Да полагает свою надежду во благости Христовой и ходатайстве Преблагословенной Богородицы Преснодевы Марии и в молитвах за нас, святых избранников Божиих. Приводя себе на память ужасные муки, открытые язвы и позорную горькую смерть Христову, и неизреченную Его любовь к нам, грешным, за которых Он принес Себя в жертву правосудию Божию, да погружает болящие всего Себя со всеми своими прегрешениями и небрежностью в неизмеримую глубину непостижимого милосердия Христова, принося Себя в честь и славу Божью, как живую жертву Господу Богу, и спрашивая себе Божьей помощи для подкрепления в немощах своих в самый час смерти и после перехода в жизнь вечную. Истинно, с нелицемерной любовью и полным самоотвержением своей воли, решивший все терпеть ради божественных чести и правды, не будет по смерти ввергнут в гиенну огненную. Даже хотя бы он грехи всего мира на себе имел. Нет ни одного более полезного наставления для приготовляющегося к смерти, как то, чтобы он сердечно предал себя в волю Божию, с глубоким сожалением о своих согрешениях и несомненным упованием на милость Божию и заслуги Христовы. Ибо как никакая мука не может коснуться Бога, так и того человека, который свою волю предал в волю Божию и искренней любовью соединился с ним. Примером этому служит благоразумный разбойник на кресте, распятый вместе со Христом. Он с сердечным сожалением о грехах своих уверовал в божественность распятого Христа, которому предал себя всецело, не просил себе ничего другого, как только одной милости и благодати возглашая: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Если же немощная твоя природа ужасается и трепещет пред лицем смерти, то всю печаль свою и ужас возложи на Господа, и тотчас же получишь благонадежную помощь, Смерть Христова доставит тебе утешение в твоей смерти, ибо и многие избранные Его предварили тебя, не будь же нерадив в последовании им. Бренное тело, которое ты нынче оставляешь, презренное и нищенское одеяние. Что тебе до того, если оно до времени покрыто будет землею и сгниет? Впоследствии то же самое тело твое оживет, восстанет и сделается бессмертным, нетленным, прославленным и светлым. Должно не забывать и рассмотреть мысленно, сколь доброжелательны были и готовы на смерть древние праведники Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Давид и другие им подобные. Хотя в их время еще не была открыта дверь в Царство Небесное. Об этом читаем мы в Пятикнижии Моисеевом. Господь говорит Моисею: «Взойди на гору Аварим и посмотри на землю, которую я даю сынам Израилевым во владение, и скончайся там, на горе». По повелению Господню Моисей взошел на горы Моавитские, посмотрел оттуда на землю Ханаанскую и скончался там, и был погребен в долине земли Моавитской против Веффегора. И никто не знает места погребения его даже до сего дня. Второзаконие 34. Смотри, с каким охотным сердцем по изволению Божию Моисей, друг Всевышнего, принял смерть, хотя он и не вошел в обетованную землю. Он перенесен был в лучшую, невидимую, то есть в тайное недро покоя на лоно Авраамова, где праведных души пребывали в ожидании пришествия Христова. Ныне же свободный вход в Отечество Небесное Господом Иисусом Христом открыт верным Его последователям. Поэтому, любезный христианин, видя приближающуюся смерть, а еще прежде ее пришествия, совершенно покори свою волю божественной воле и предай всего себя Господу Богу, во всяком случае повторяя: «Будь то, что Богу угодно». Часть четвертая. Желание о продолжении своей жизни или же о скорейшем переходе в будущую загробную жизнь у многих людей противоречивы и сильно смущают их. Преимущественно же последние из них, то есть смерть, устрашает едва ли не всех. А сем и предложим рассуждение, дабы успокоить себя и примирить свои пожелания. Все хорошо знают, что каждый умрет, и не отрицают этого. Соглашаются умереть, но не тотчас. Желают отдать естеству долг, но не теперь. Имеют желание переселиться от земных селений в небесные, но после. Бедные мы и неразумные. Говорим безумно, что желаем освободиться от нищеты своей, но не сейчас. Желаем быть блаженными и благословенными, но не достигли еще той степени. Зачем ставишь для себя, нерассудительный человек, столь высокую лестницу к небу, чтобы иметь много ступеней, по которым ты думаешь медленно и лениво приближаться к смерти? Зачем тебе делать долголетие, ошибочно думая, что многими годами жизни приготовишь смертный исход с более легким страданием? Должно умереть или теперь, или завтра. Мне известно, что многих обольщает, когда смерть стучится у дверей, они думают, что кредитор, глупый, приходит за получением долга не вовремя, до истечения назначенного срока. Безумное сравнение. Срок этот тогда оканчивается, когда это угодно владыке смерти. Почему называешь смерть безвременной? Почему умоляешь о продолжении жизни? Ты давно приуготовлен к смерти знанием о неизбежности ее, и дано было тебе продолжительное время для исправления себя. Больше ты не исправишь себя и не приготовишь себя, и после захочешь помедлить исправлением себя. И чем более лет проживешь, тем более сделаешься не готовым к смерти. Долголетие весьма многих сделало еще более грешными. Нехотение умереть ради будущего покаяния есть своего рода зло, ибо оно на деле не оправдывается. Дело в том, что тот только исправляет себя, кто готов умереть тогда, когда Богу это угодно. Бог никогда ничего злого не хочет, и самое зло направляет к лучшему, к добру. А потому, когда Бог определяет кому смерть, то делает добро умирающему, прекращая возможность ему еще больше грешить. Поэтому каждый удали от себя всякое сомнение о безвременности смерти и от всей души говори: «Будь моя смерть тогда и так, когда и как Господу угодно». К сказанному не будет лишним присовокупить прекрасное наставление римского мудрого философа Сенеки. Он говорит: если, отбросивши свое и других людей обольщение, захочешь познать истину, то уразумеешь и сознаешься, что не все, любимое тобою и желательное, есть тебе полезно, если при этом не приготовишь себя правильно относиться ко всем встречающимся приключениям, и если не будешь уверен в необходимости приключений и не сознаешься, что Богу иначе угодно, чем тебе. Познав это, ты скажешь: «Я прежде думал, что долголетняя жизнь хороша, но Бог иначе благоволит и лучше, чем мне казалось это». Таким образом, согласив свою волю с божественной волей, ты достигнешь лучшего, и все будет для тебя удобным. Как злонравный человек все обращает в зло, хотя и происходит это под видом добра, так праведный, непорочный сердцем, и житейские злобы исправляет, облегчая все неприятное и трудное мудростью своего терпения. Он все принимает и все претерпевает в жизни, хорошее с благодарностью и кротостью, а противное терпит спокойно и мужественно. Он никогда при недобрых приключениях не злословит. Приключения печальные, неожиданно встретившиеся, принимает равнодушно, считая себя гражданином и воином, не отказывается от трудов и жертв, сопряженных с теми званиями. Что бы ни случилось с ним, в какое бы положение ни был поставлен он обстоятельствами, не презирает их и не гнушается ими, но считает приличным и свойственным себе, говоря: «Каково бы ни было это положение, но оно мое, печально ли или многотрудно, донесем терпеливо, без ропота и жалобы, на промысел Божий и благоволение Всевышнего, как Богу угодно, так и будет. Часть пятая. О всем, изложенном выше, как Богу угодно, так и будет, имели понятие даже идолопоклонники. Христиане же или не знают, или же, если знают что-то, не исполняют. Жаль, очень жаль, что-то, в чем заключается наша надежда, все утешение, тем мы пренебрегаем. Большего же утешения и вернейшей надежды нигде и ни в ком не найдем, как только во всемогущей и непогрешимой воле Божией. Во всех случаях, неприятных для нашей воли, мы только и можем находить для себя облегчение и верное спасение, прибегая к Богу с сердцем сокрушенным и живой верой и крепкой надеждой на всесильную Его помощь. Праведный Иов, по свидетельству святого Златоуста, более угодил Богу кротким своим терпением и приобрел великую честь и награду немногими словами, нежели обильными своими милостынями. Иов, лишенный по извету сатаны всего своего богатства и своих детей, пораженных лютыми язвами, сказал: «Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось, да будет имя Господне благословенно». Этим поступком своим оказался он более приятным Богу, нежели своим щедролюбием для всех и милостынями изобильными. Другие многие наставники тоже говорят: полезнее переносить обиды и оскорбления, нежели даже заниматься богоугодными делами. Ибо не столько требует Бог добрых дел наших, сколько нашей покорности Его святой воле. Псалом 15:2. Всяк, желающий усердно повиноваться воле Божественной, здоров он или немощен, за все благодарить должен Бога и переносить все терпеливо, потому что воля Божия для нас и в нас почивающая есть все наше благо, наше счастье, наше спасение. В болезни мы должны приглашать врача и принимать врачебные средства, но с тем, чтобы вся надежда на выздоровление утверждалось на провидении Божьем и Его святой воле. Не исполнил этого царь Аса, и праведно зато был наказан, ибо в болезни своей не обратился он к Господу, но к врачам, надеясь на их искусство. Благоразумнее поступил Иезекия царь, который исцеление своей болезни предоставил не пособию врачей, но приписал Божьей помощи. Если же врачи не помогают, или врач не определил правильно болезни, и болезнь не прекращается, то не спеши безрассудно считать причиной безуспешности лечения то или другое обстоятельство, и не изыскивай тому других причин, кроме того, что Богу не угодно, чтобы я выздоровел, или же Ему угодно продолжить мою болезнь. Лидия, девица богоугодная, измученная разными болезнями до того, что страшно смотреть на нее, это была груда сваленных вместе всех немощей, столь, однако, крепкую имела надежду на Бога, что ничего не помыслила, не сделала и не произнесла противного Богу слова, терпела все мужественно, говоря с Иовом: «Если бы благоволил Бог исполнить мое желание, мое чаяние, простер руку свою и сразил меня, «Воля Твоя, Господи, да будет мне утешением». Иов 6, с 8 по 10 стих. Во всех неудобствах, скорбях и печалях доставляет величайшую отраду совершенная покорность нашей воле, божественному усмотрению и распоряжению. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.